Глава 30. Элоиза. Элоизу охватил гнев. Первая мысль была — уволить Роуз без рекомендаций и наблюдать, как двуличная девчонка страдает за свое предательство. Но логика и разум взяли вверх. Ей нужна была правда. Как развивался этот роман, в какой степени Роуз поощряла ухаживание мужчины, которого, не таясь, выбрала Элоиза. Бессмыслица какая. Роуз — тихая, скромная девушка. Всегда явно нервничала рядом с Дэниелом, которого считала грубым и пугающим. Элоизе было трудно признать собственную слепоту. Ее подвела собственная надменность. Мол, он не мог бы взглянуть на ее служанку, когда рядом была она. Элоиза Хоттон — богатая, образованная и привлекательная. Ради всего святого, его положение на фабрике зависело от доброй воли ее отца. Неужели у Дэниела, этого глупца, не было ни капли амбиций? Ведь женитьба на служанке, пусть даже Роуз родилась в довольно обеспеченной семье, не сулила карьерного роста. А уж оскорбление дочери его работодателя навсегда перечеркнуло бы любую надежду на покровительство. Роуз, как пришлось нехотя признать, обладала приятной внешностью и вежливыми манерами. Честность ее была порой даже обескураживающей, доверчивость — детской. На мгновение Элоиза задумалась. А что, если Роуз действительно не поощряла ухаживание мистера Торнбери и вовсе не догадывалась о его чувствах? Прежде чем мстить, нужно было выяснить правду. Как поднять эту щекотливую тему, она не знала. Но, к ее удивлению, уже на следующий день сама Роуз завела разговор. «О, мисс, случилось самое ужасное!» Элоиза подняла взгляд от туалетного столика и увидела в зеркале лицо Роуз, залитое слезами. Та истово заламывала руки перед своим хлопчатобумажным фартуком, а затем, сделав несколько шагов, вдруг упала на колени, словно кающаяся грешница. «Что такое?» — спокойно откликнулась Элоиза. Поставив баночку с кремом на зеленый стеклянный поднос, она аккуратно подвинула ее на четверть дюйма вровень с расческой. Ей было интересно, как именно Роуз попытается оправдаться. «Дэниел Торнбери сказал, что любит меня. Клянусь, мисс, я не делала ничего, чтобы ободрить его. Я и понятия не имела, что он чувствует. Вы постоянно просили меня проводить с ним время, и все, что я делала, так это говорила о вас, превозносила ваши добродетели». «Вот почему он так часто захаживал», — поняла Элоиза. Всегда задерживался где-то внизу, в кухне, разговаривал с прислугой перед тем, как зайти к отцу. Он искал повод увидеть Роуз. Что же такого в этой девчонке, что мужчины теряют голову? Даже этот Билли Прайс до сих пор вертится рядом, как привязчивый кот. А глупая девчонка продолжала лепетать. Элоиза сняла с волос черепаховую заколку и сжала ее с такой яростью, что чуть не сломала пополам. «Я ничем не поощряла его чувства, никогда не показывала, что испытываю к нему то же самое». В своем отчаянии горничная выдала правду. Элоиза медленно обернулась. Ее ноздри раздувались, хотя она старалась скрыть ярость. «То же самое?» Рот Роуз приоткрылся, и ее щеки покраснели, когда она поняла, в чем невольно призналась. «Ну, да. Но я никогда не поощряла его. Я знала, что вы его любите. У меня не было никаких видов на него. Мне он даже поначалу не нравился. Я ведь говорила, что избегала его, но не могла не восхититься тем, как он помог нам у реки и как заботился, когда Джинни случайно отравила кошку». Глаза Элоизы на мгновение сузились. Неужели эта хнычущая девчонка пытается возложить вину за эту лживую привязанность на нее? Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, она взглянула на свое отражение, проверяя, не видно ли гнева на ее лице. Она перестала хмурить брови, зная, что яростью ничего не добьется. Он сказал, что все это время выжидал, не зная, взаимны ли чувства. Честное слово, я не понимаю, что я сделала такого, чтобы он так подумал. «О, мисс, что же нам теперь делать?» Роуз с тревогой теребила коралловый кулон, подаренный ей Элоизой после случая у реки. Элоиза сорвала бы его с шеи горничной, но сдержалась. Безделушка стоила сущие гроши, Да и в конце концов, нужно было, чтобы Роуз как можно дольше считала ее подругой. «Он сделал тебе предложение», — произнесла Элоиза, но это прозвучало не как вопрос, а как факт. И я сказала «нет». Все перевернулось с ног на голову. Я была уверена, что он собирается просить вашей руки. Мы обе были уверены в этом. Она что, держала свою хозяйку за дуру? Они оба заплатят за это. И Роуз, и Дэниел. Элоиза встала с низкого табурета и, приблизившись к плачущей горничной, погладила ее по голове. Затем приподняла пальцем лицо Роуз и посмотрела ей в глаза. «Не волнуйся, я тебя не виню. Ты правильно поступила, отказав ему. Ни слова никому, и мы посмотрим, получится ли у нас уладить весь этот неприятный беспорядок». И когда она вышла в коридор, ее кулаки были сжаты так сильно, что ногти впились в ладони. Пнув балюстраду, она размеренным шагом спустилась по лестнице. Пока весна продолжала свой стремительный бег вдоль извилистых изгородей и рассыпалась пурпурным ковром колокольчиков в лесах Лоубриджа, Элоиза выжидала. Роуз раскаялась и, казалось, вновь заслуживала абсолютного доверия. Она не сказала никому ни слова о происшедшем, надеясь, что ее хозяйка найдет способ исправить недоразумение. Дэниел Торнбери, как узнала мать Элоизы из деревенских сплетен, после воскресной службы был убит горем, отвергла какая-то местная девушка. Имя той, что стояло в центре этой интриги, оставалось неизвестным. Даже отец Элоизы, поскольку был человеком порядочным, не открыл имени возлюбленной Дэниела к досаде своей жены. Он, казалось, был готов на все ради нее, но выдавать чужую тайну не стал. Элоиза хотела поделиться откровением вместо него, хотя бы просто для того, чтобы увидеть выражение лица матери, но подумала, что это может сыграть против нее, и потому промолчала. «Я же говорил тебе, что молодой мистер Торнбери недостоин твоего внимания», — сказал ее отец. «Подал заявление об уходе из-за этой глупой любовной неразберихи. А ведь ты хлопотала, чтобы устроить его на хорошую должность. Этот парень — круглый дурак. Расстроил все мои планы на него». «Как и мои», — с тоской подумала она. Несмотря на все клятвы в невиновности, Элоиза теперь твердо верила, что Роуз поощряла Дэниела. Никто не покупает обручальное кольцо, не будучи уверенным в ответе. Значит, она заигрывала с ним, строила глазки и в конечном счете сделала ее Элоизу посмешищем. Они оба будут наказаны за предательство. В ее голове проносились идеи мести. Уволить горничную и отослать ее было бы слишком просто. Она хотела, чтобы расплата тянулась. Возможно, она могла бы распустить неприятные слухи о Дэниеле, обвинить его в неджентльменском поведении, но Элоиза не могла быть уверена, что он не отговорится и не очернит ее. Нужно действовать хитрее, тоньше, и убедиться, что ни одна ниточка не будет вести к ней. И тогда у нее возникла великолепная идея. Она сделает так, что пострадают оба предателя. Дэниел пожнет адовые муки, а Роуз останется в ответе. Элоиза изящно хлопнула в ладоши от восторга. Теперь она знала, что делать.